Абадор, продолжая испытывать меня своим мефистофельским взглядом, все же достал толстый крокодилий бумажник и отстегнул несколько крупных банкнот. У меня хватило ума не спрашивать, куда мы летим. Похоже, взорванный фургон и обгоревшие останки все же навлекли на беспечных русских туристов внимание полиции. И теперь наша делегация срочно сматывала удочки. За спиной Абадора по крутой лестнице спускался Котобрысов. Он вел за руку Леру и усердно страховал каждый ее шаг. Лера рванулась ко мне, едва не сбив свою громоздкую Бону, прижалась, заглядывая в мое лицо заплаканными глазами. — Ты колючка! — шептала она, поглаживая мою щеку. — Куда мы завтра летим? — как можно тише спросил я. — В Египет, к пирамидам. Заговорщицки прошептала Лера. Скучала? Очень. Кто тебя теперь укладывает спать? Вот он. Лера показала пухлым пальчиком на Котобрысова. Сегодня я побуду с тобой. Спою тебе шаманскую песенку о пропавшем лосенке и умной Гагаре. В соседнем номере, где прежде обитала Диона, было тихо. Ну, что нового в нашей шпионской игре? Тихо спросил я засыпающую девочку. Мама новая. Она черная кошка и ходит мягко. Сонно прошептала Лера. Ночью она прокралась на мой балкон и царапала когтями мою дверь. Потом Бармалей запер ее балкон на ключ. Бармалеем Лера звала Абадора. Я опустил девочку на постель и, отворив балкон, прокрался к окнам смежного номера. За ночными стеклами ничего нельзя было рассмотреть, но во тьме ощущалось упругое движение, словно по комнате металась пантера. Я долго рассказывал Лере северную сказку, которую слышал от Айоги, пел колыбельную песню Иле, на ходу придумывая перевод. У лосенка моего нет копытца одного. Где же? Где мое копытце? Солнышку дано напиться. Едва Лера заснула, я вернулся в свой номер и торопливо вымылся под душем, вылив на голову целый флакон розовой воды. Затем переоделся в свежее белье, прихватил кое-что из своего докторского саквояжа и попытался вновь войти в номер Леры. Кто-то уже запер дверь в ее номер, скорее всего, Котобрысов. Наш отель ничем не отличался от соседних альпийских шале, облепленные балконами. И балкончиками они были выстроены крайне предусмотрительно. В случае пожара или какого-нибудь происшествия такой дом можно было легко покинуть снаружи, перебираясь с балкона на балкон. С лестничной площадки хорошо просматривался двор гостиницы. Там с регулярностью маятника разгуливал охранник. Но, вдохновленный своим новым планом, Я невидимкой растворился в ночном мраке. Главное — действовать бесшумно. От моего балкона с резными перильцами до нужной мне двери было 15 метров, и через минуту-другую я стоял на балконе Дионы и осторожно скребся в стекло. В темноте мелькнуло бледное женское лицо. За время заключения я узнал много способов открывания замков без ключей. Гвоздем, проволокой, женской шпилькой, льдом, морковкой, салом. Но мне еще раз пришлось воздать дань экономии и простодушию хозяев Рюша. Все балконные двери запирались практически одним ключом. Я отпер дверь и вошел в номер. Душился я, кажется, напрасно. Запашок здесь стоял довольно едкий.